старайся всеми мерами, житием своим утешать непрестанно Отца Небесного, то есть своей кротостью, смирением, незлобием, послушанием, воздержанием, рассудительностью, миролюбием, терпением, милосердием искренним, с людьми достойными дружеством, ласковостью ко всем, гостеприимством радушным, доброжелательностью ко всякому, исправностью в делах, простотою сердца и нрава, чистотою всех мыслей сердечных. Умудри и утверди нас, Боже, жить по воле Твоей, ибо Ты Отец наш, а мы чада Твои во Христе Иисусе, Господе нашим.